Глава 53. Стелла Кристиан. Стелла. Итак, что думаешь? Кристиан с мальчишеским предвкушением наблюдал, как я подношу ко рту вилку с ньокки. Я делала вид, что обдумываю ответ, а потом провозгласила. Лучшее, что я пробовала. От его ухмылки в животе запорхали бабочки. «Я же говорил», — заявил он, излучая игривое самодовольство. «Мы ужинали в маленьком итальянском ресторанчике в самом сердце Колумбия Хайтс. Том самом, который Кристиан упоминал в письмах, и он оказался очаровательным, как я и предполагала. Вместо отдельных столиков посередине тянулся один длинный деревянный стол, достаточно большой, чтобы разместить дюжину человек. Люстра со свечами заливала комнату мерцающим янтарным светом, а на открытой кирпичной стене висели медные кастрюли и сковородки. Казалось, мы едим у кого-то в гостях. Тем более Кристиан забронировал весь ресторан, и там были только мы и официант. «Не будь столь самодоволен!» Я ткнула в него вилкой. Свидание состоялось только наполовину. Я еще не оценила твой навык держаться за руки, обниматься и шептать милые глупости. «Конечно, прошу прощения», — протянул он. «Не хотел спешить». «Извинения приняты. Я чопорно принялась за оставшуюся еду, хотя едва сдерживала улыбку. Прошел месяц с тех пор, как мы воссоединились, и мы провели это время, исследуя грани новых отношений. Никаких фальшивых свиданий, никаких преследователей, никаких демонстративно кричащих жестов и дорогих подарков. Только мы со всеми нашими недостатками ходим на обычные свидания и живем нормальной жизнью. Во всяком случае, нормальный, насколько это возможно, с Кристианом. Странным образом, мое похищение изменило наши отношения к лучшему. Ничто так не проясняет ситуацию, как близкая смерть. В целом, я оставила случившееся позади, хотя иногда меня по-прежнему мучили кошмары о неожиданных записках и ветхой хижине в лесу. Но это пройдет. Просто нужно время. Я переехала обратно к Кристиану 2 недели назад. Я не хотела больше навязываться Алексу и Ави. Тем более, через несколько недель должна была состояться их свадьба. Теперь, когда мне ничто не угрожало, я могла вернуться в свою старую квартиру. Но, честно говоря, мне не хотелось жить где-то еще. Его квартира стала моим домом. «Кстати, ты слышал, что случилось с генеральным директором Сентинеля?» — спросила я. «Такая дикость». Я не сомневалась, что слышал, но хотелось поднять этот вопрос. Крах Сентинеля стал главной темой газетных заголовков прошлого месяца. Как выяснилось, они работали над новым кодом, который каким-то образом самоуничтожился и разрушил их инфраструктуру без возможности восстановления. Секретная информация о клиентах тоже просочилась наружу, вызвав массовый резонанс, учитывая, насколько высокопоставленными были некоторые клиенты и насколько конфиденциальными некоторые данные. В качестве финального аккорда власти арестовали генерального директора компании Майка Курца за хищение и налоговое мошенничество. Воцарился полнейший хаос. «Да, не удивлен, что все закончилось», — мягко сказал Кристиан. «Все должны заниматься своим делом. Сентинель — охранная компания. Им не следовало лезть в киберразработки, раз это не входит в сферу их компетенции». «При этом вы, мистер генеральный директор охранной компании, также являетесь экспертом по кибербезопасности», — поддразнила я. Его улыбка растеклась, как нагретый солнцем мед. «Ну, яблочко. Вряд ли тебе что-то известно о коде, над которым они работали», — небрежно добавила я. «Равнодушное пожатие плечами». «Ничего». Я и не стала продолжать разговор. Он мстителен, и я это принимала. Кроме того, Сентинель разрушался изнутри. Никто не мог обвинить Кристиана в их ошибках. Разговор перешел к бренду «Стелла Алонсо», который официально открыл продажи на прошлой неделе. Название не оригинальное, но называть лейблы именами создателей в порядке вещей. Я обговорила все с Деламонте. Они не возражали, если это не мешало моим обязанностям амбассадора. В любом случае, у нас разные целевые аудитории. У них ультравысокий класс, в то время как у меня средний сегмент люкса. К концу ужина у меня шла кругом голова от вина и восторга. Идеальное свидание. Простое, повседневное, настоящее. «Погоди», — сказал Кристиан, когда я собиралась уходить. Он откинулся на спинку стула, воплощая чувственную мужественность и ленивое довольство. «Иди сюда, Стелла». Электрический ток скользнул по воздуху и опустился у меня между бедер. «Зачем?» Единственным ответом Кристиана стали приподнятые темные брови. «Верно». Я встала и обошла стол, не зная, чем обусловлена моя покорность — вином или влагой, скользящей по бедрам. Простое предвкушение возбуждало не меньше реальных прикосновений. Когда я подошла к Кристиану, он встал, отодвинул тарелку и одним плавным движением поднял меня на стол. Мой пульс участился, но здравый смысл цеплялся за грани растущего возбуждения. «Кристиан», — прошипела я, — «у нас будут проблемы». Занавески были задернуты, а входная дверь закрыта портьерами, ограждающими нас от прохожих. Официант куда-то исчез, но мог появиться в любую минуту. «Здесь никого нет, бабочка», — протянул Кристиан. «Я заплатил официанту, чтобы он ушел, пока я не позову его обратно. Повара ушли, здесь только мы». Он задрал мое платье и зацепил пальцами резинку трусиков. Воздух сгустился во что-то тонкое и крайне огнеопасное. «Что ты делаешь?» «Приступаю к десерту». Кристиан приподнял мои бедра, чтобы стянуть нижнее белье. «Ты не любишь десерты». Мой голос превратился в дым, столь же бесплотный, как и остатки моего сопротивления. Кристиан медленно улыбнулся, и у меня закипела кровь. Я передумал. Кристиан. О, Боже! Бездыханный стон Стеллы воспламенил кровь, словно пламя бензин. Ее пальцы запутались в моих волосах, когда я закинул ее ноги себе на плечи и еще раз медленно провел языком по клитору. «Мы только начали, дорогая», — протянул я. «Это будет не быстро». Я втянул ее набухший бутон губами и начал ласкать, наслаждаясь ее дрожью и тяжелым дыханием. Мне чертовски нравилось вылизывать киску Стеллы. Вкус, запах, то, как она сжимала мои пальцы, когда я вводил их в нее и попадал в нужное место. Самое пьянящее блюдо в мире. Ее крики удовольствия подстегивали меня, когда я вылизывал и сосал эту сладкую вагину, пока она текла. Через некоторое время я отстранился и восхищенно уставился на открывшееся зрелище. Такая мокрая, идеально подготовленная к главному событию. «А теперь», — сказал я, — «я готов к десерту». Я шире раздвинул ее бедра, опустил голову и поглотил ее. Визги Стеллы переросли в настоящие крики. Я ласкал пальцами ее клитор и трахал ее языком. На этот раз гораздо сильнее и интенсивнее, будто я умираю от жажды в пустыне, а она — мой единственный источник спасения. «Кристиан!» Звук моего имени перерос в рыдание. Она сжала мои волосы, и ее мышцы напряглись от желания. «Ты такая вкусная!» Я уткнулся в нее носом и сделал вдох. Ее киска была как самый сладкий в мире нектар, и я его жаждал. Я хотел выпить каждую чертову каплю и вернуться на несколько секунд назад, трижды, четырежды, до конца чертовых времен. Я никогда не смогу насытиться ею. Хочешь знать, какова ты на вкус? Я скользнул двумя пальцами внутрь нее и поднял голову, чтобы ее видеть. Стелла смотрела на меня сверху вниз, полуприкрыв глаза от желания, и в ее взгляде светилось ясное, чистое доверие. Это окончательно лишило меня рассудка. Мой член так затвердел, что казалось, вот-вот взорвется от давления, но стены вокруг сердца рухнули, обнажая мягкий бьющийся орган для любых ее капризов и желаний. «Как мед и специи!» Я вставил пальцы глубже. Она была такой тугой, что я чувствовал, как она растягивается, пока костяшки пальцев не оказались глубоко внутри. Как сладость и грех. Внутрь, наружу. Медленно и тщательно, позволяя ей прочувствовать каждое движение. Она задрожала всем телом. «Ты на вкус!» Я убрал пальцы и опустил голову. «Абсолютно моя!» По залу эхом пронесся пронзительный крик. Стелла выгнулась над столом. Ее мышцы напряглись, вибрируя от мощного оргазма, и она кончила прямо у меня на языке. Страсть обжигала вены, но я не торопился. Смакуя каждую каплю, пока ее охватывала волна за волной. Наконец крики Стеллы превратились в ошеломленное хныканье, и она растянулась на столе, расслабленная и удовлетворенная. «Мое любимое блюдо», — лениво сказал я. «Ты была права». Я лизнул ее клитор. «Мне просто нужно было найти правильный десерт».